Ваш покойный зять был превосходнейший трубач, но теперь что делали, что говорили их светлость, когда они изволили барабанить марши?» «Делали, говорили, — сказал камердинер, — не очень-то много. Их светлость обернулись, посмотрели на меня поистине испепеляющим взглядом, устрашающе дернули за колокольчик и громко закричали: «Франсуа, Франсуа! Ваша светлость, я уже здесь!» — воскликнул я. «Но всемилостивейший наш повелитель, — сказали гневно, — осел, так бы сразу и говорил, и сейчас же одеть для прогулки!» Я исполнил приказание. Их светлости изволили надеть шелковый зеленый кафтан без звезды и направились в парк. Они запретили мне следовать за ними. Но, ваше превосходительство, надо ведь знать, где находится всемилостивейший повелитель, если вдруг какое-нибудь несчастье. Ну, словом, я следовал за ними издалека и убедился, что всемилостивейший повелитель направились в рыбачью хижину. К маэстро Абрагаму? — воскликнул гофмаршал в полном изумлении. — То-то и оно, — заметил камердинер и состроил многозначительную таинственную физиономию. — В рыбачью хижину, — повторил гофмаршал, — к маэстро Абрагаму. Никогда их светлость не посещали маэстро в рыбачьей хижине. Наступило многозначительное молчание. Затем гофмаршал спросил: — И ничего более не произнесли их светлость? Решительно ничего? — «Решительно ничего», — ответил камердинер важно. «Однако», — добавил он с лукавым смешком, — «окно рыбачьей хижины выходит в густой кустарник. В нем есть прогалина. Оттуда можно разобрать каждое слово, которое скажут в хижине. Можно было бы, о, если бы вы сделали это, любезнейший», — воскликнул восхищенный гофмаршал. «Слушаю», — сказал камердинер и стал осторожно прокрадываться вперед. Но когда он вылез из кустарника, он наткнулся прямо на князя, который как раз возвращался во дворец и чуть не сшиб его с ног. «Вы большой болван!» — загремел на него князь, бросил гофмаршалу холодное «спокойной ночи» и удалился во дворец, сопровождаемый камердинером. Совершенно ошеломленный гофмаршал застыл на месте, бормоча: «Рыбачья хижина, маэстро Абрагам, спокойной ночи», и решил без промедления отправиться к канцлеру, дабы посовещаться с ним о неслыханном событии, а также, если это окажется под силу, предугадать новое расположение светил на придворном небе, предвещаемое этим событием. Маэстро Абрагам проводил князя до кустарника, где стояли гофмаршал и камердинер, а затем возвратился, так велел ему князь, не желавший, чтобы его заметили из окон дворца в обществе маэстро. Благосклонный читатель знает, как хорошо удалось князю скрыть свой таинственный визит в рыбачью хижину к маэстро Абрагаму. Но кроме камердинера, еще одна особа подслушала князя без его ведома. Маэстро Абрагам уже подходил к самой хижине, как вдруг совершенно неожиданно из вечернего сумрака, затемнившего дорожки, ему навстречу вышла советница Бенсон. «А-а-а!» — воскликнула Бенсон с горьким смехом. «Князь просил у вас совета, маэстро Абрагам. Вы вправду подлинная опора княжеского дома. И отца, и сына жалуете своей мудростью и богатым опытом, а когда добрый совет слишком дорог или вовсе недоступен, на этот случай», — перебил советницу маэстро Абрагам, «имеется советница, вернее, блистательная звезда, что одна здесь все озаряет, и влиянию которой бедный старый органщик обязан своим существованием, а также возможностью спокойно завершить свой скромный жизненный путь». «Не шутите так горько, маэстро Абрагам», — сказал Бенсон. «Звезда, озаряющая своим сиянием все вокруг, может быстро померкнуть, а потом и вовсе исчезнуть с горизонта. Весьма странные события, кажется, всколыхнули этот замкнутый семейный круг, которые жители этого городка, да еще какой-нибудь десяток людей, кроме них, привыкли называть двором. Быстрый отъезд страстно ожидавшегося жениха, опасное состояние Гедвиги, да, все это сильно потрясло бы князя, не будь он таким бесчувственным человеком». «Не всегда вы были такого мнения, госпожа советница», — перебил ее маэстро Абрагам. «Я не понимаю вас», — сказала Бенсон презрительным тоном, бросив на маэстро пронизывающий взгляд и быстро отвернулась.